Но куда пойду я, на север или юг? Запад и восток давно уже не пьют. Время уже после метро закрылось час. Только своим ходом добираться мне сейчас. Только по дороге решаю я всегда, куда мои ноги отнесут меня тогда. Сегодня меня отнесут на концерт или в кинотеатре полно пустых мест. Мои слова за полный бред. И я вполне серьезно говорю вам про окно. Мне пора уже из дома, и я помню одно о том, что улицы ночные не слышат шагов. Пути неизвестны для моих ног. Но куда пойду я, на север или юг? Запад и восток давно уже не пьют. Время уже после метро закрылось час. Только своим ходом добираться мне сейчас. Только по дороге решаю я всегда, куда мои ноги отнесут меня тогда. Сегодня меня отнесут на концерт или в киноцентре полно пустых мест. Может быть, мы подождем. Летний день, наверное, закончится дождем. На моих концертах немного людей. Видимо, нехватка у меня сейчас идей. Немного идей, а много и не надо. Мне не миром рулить, нам этого не надо. Меня поддержать дойдут за друзья. И случай когда-нибудь вытащит меня. Клубы, концерты, вечеринки, друзья. Из этой среды не вытащит меня. Я в этой среде, как рыба в воде. Я в этой среде выживаю везде, йоу.